значит, в тепло. Снова в мою память и долгим молчанием тебе все дороги замела. Так далеко я еще не была. Солнце замерло. Да все не убегу от тебя. Да, слишком долгая зима, я к тебе вернусь сама. Ты же не забыл меня, скажи, что мне показалось.